Его рука начинает гулять по моему бедру, плавно переходя на внутреннюю часть, ближе к промежности. Шероховатые пальцы под водой выписывают узоры на моей коже. Возбуждение не заставляет долго себя ждать и поглощает меня, не давая возможности выбраться. Особенно, когда он смотрит лукавым взглядом, ожидая реакции. Ничего, потерпит. Пусть постарается, прежде чем получит свое удовольствие. Свободной рукой он накрывает мою грудь, умелыми движениями лаская ореолу, а после стискивает твердую горошину. И я мгновенно закатываю глаза от удовольствия, втайне надеясь, что в тусклом освещении это не так заметно. «Нравится?» — спрашивает с сексуальным хрипотцой в голосе. А потом резко захватывает шероховатыми пальцами набухший клитор и скручивает его. Разряд электрического тока пронзает каждый уголок дрожащего тела, и я неосознанно выгибаюсь, не сдержав предательский стон. «Умница!» Уже теплее произносит он, согревая терпость тона. Сама того не желая, иду у него на поводу и раздвигаю ноги, предоставляя свободный доступ. Явор мучительно медленно играет с пульсирующей точкой. То сильнее сжимает, то постукивает, то поглаживает. Между тем внизу уже все скрутило и требует разрядки. Но я хочу большего. Может, ты уже Не давая возможности договорить, он гоняет меня два пальца. Я хватаюсь руками за края ванны и стискиваю до скрипа. «Что ты сказала?» Сглатываю образовавшийся ком и пробегаюсь по пересохшим губам влажным язычком. «Хотела сказать, что...» «Стараешься ты плоховато», — говорю подрагивающим голосом. Он лишь смеется и начинает изводить меня, неторопливо скользя вглубь изнывающего лона и натирая большим пальцем клитор. Я задерживаю дыхание. Резкий толчок, и я вздрагиваю. Длинные пальцы заполняют меня изнутри именно там, где мне это так необходимо, и в данный момент пропуская по телу очередную волну мучительного удовольствия. После чего ритмичные движения ускоряются, и от нарастающего внутреннего напряжения, которое... вот-вот взорвется, я больше не контролирую себя, извиваясь в его руках, как загулявшая кошка. А сейчас? Он надавливает пальцем, растягивая эластичные стенки влагалища, и я улетаю в космос. Стараюсь. Ослабляет и вновь возвращается к пульсирующей пуговке, поглаживая ее. Лучше. Издевается дьявольский отпрыск, и я уже дышу от его сладких мучений. Иди к черту. Слетает с моих губ. Резко приподнимаюсь и, схватив его руку, насаживаюсь на нее. Даю понять, что не стоит останавливаться, однако он тут же силой оттягивает мою голову назад. Намотав волосы, на кулак задирает ее. Сдергивает меня в сидячее положение. Проклятие. Ощущение в такой позе становится еще ярче, а потом он склоняется ближе, до острой боли сжимая мои пряди. «Не смей распускать руки!» Высовывает из меня пальцы и стискивает ими клитор. Грубо, дерзко, сладко. Руками профессионального пианиста он играет на мне, как на инструменте. Финальным аккордом скручивает бусинку, и дрожь растекается изнутри, вибрируя приятные истомы по нервным окончаниям. Мое тело трепещет, подобно волнующей мелодии, но явор крепко удерживает меня за волосы, не позволяя лишний раз пошевелиться. Постепенно дрожь утихает, он выпускает меня из своего плена, а я тут же прижимаюсь, нервно хватаясь, жизненно необходимый воздух. Я серьезно влипла. Чувствую, ночка будет длинной. «Встань!» Звучит очередной приказ. Я неуверенно поднимаюсь на дрожащие ноги, он берет в руки кусок душистого мыла и круговыми движениями начинает намыливать мои бедра. Трясусь перед ним, будто мне 15. А в следующее мгновение у меня... подкашиваются ноги, потому что его губы накрывают измученный клитор, отчего судорога сводит мои конечности, подкашивая их. Только вот увесистый шлепок по заднице быстро отрезвляет меня. «Стой на месте!» — рычит блондинистый подонок. Дрожащей рукой достаю из волос остроконечную шпильку и резким движением прижимаю ее к его горлу. Не заигрывайся, малыш. И пусть голос прерывистый, но все же получаю порцию удовлетворения от того, что возвращаю контроль над ситуацией в свои руки. Теперь в доминирующей позиции нахожусь я. Только вот Явор не расстраивается и не прекращает пальцами ласкать мою раскаленную лоно. Подонок. Какой же он подонок? Нарочно царапаю его шею, острым концом заколки выступающий кадык плавно дергается. Продолжай. Хрипит он, отдавая бразды правления в мои руки. И я с радостью их принимаю, роняю шпильку на пол и набрасываюсь на его губы, плетая пальцем белоснежные волосы. Мне с первой встречи хотелось почувствовать его шелковые пряди. И сейчас я не в силах сдержать стон. А в следующее мгновение Явор уже завладевает инициативой и, подхватив на руки, вытаскивает меня из ванны. Шершавые ладони нагло сминают мои ягодицы, а в ответ я сильнее прижимаюсь к нему. Но он отстраняется и отпускает меня на пол, вынуждая коснуться босыми ногами холодного кафеля, отчего я недовольно вздрагиваю. Чувствую, как остатки пены лениво стекают вниз и по коже пробегает толпа мурашек. «Что тебя так завело на то видео?» шепчет на ухо, заходя мне за спину и нежно сминая мою грудь. Только ответь честно, иначе я затрахаю тебя до потери сознания, и вряд ли от этого кто-то из нас получит удовольствие. Только спустя минуту я нахожу слова. Ты, твои руки, пальцы, меня возбудило все, даже твои босые ноги. Жар сменяется холодом, Явор уходит, но возвращается практически сразу. А потом я замечаю в его руках повязку для глаз. Он не спеша приближается ко мне. Закрой глаза. Сиплый шепот, невидимой вибрации касается моей кожи, порождая желание подчиниться этому мужчине. Мои глаза накрывает атласная ткань, и я погружаюсь в темноту.